Глава 21. «Нет, ты честно скажи, где этому учат?» Ири доставал меня уже с полчаса. Мы топали в нужном направлении, не так бодро, как раньше, но все равно неумолимо приближались к цели. Тем же макаром, что и себе, Белосельский вытащил кляксы из сестры и Шуша, а потом примерно часа два лежал на земле, раскинув руки и тупо глядя в темнеющее небо. Я по мере своих скромных сил их подлечил. Милу так практически полностью, сломанный позвоночник срастить это не так сложно на самом деле, всего-то восстановить хрящик да нервный ствол. А вот с Шушем пришлось повозиться, практики вправления костей у меня почти не было. Пашка, помню, объяснял что-то, но где нам, гуманитариям, высшую медицинскую математику понять? С помощью девушки, отрывочных воспоминаний и какой-то матери мы кости Шуши на место сложили, и я даже кое-что успел сделать. А там и Ири проснулся, завершил начатое лечение. По-хорошему, надо было бы на привал остановиться, но два самых впечатлительных участника экспедиции не желали оставаться на поле боя ни в какую. Хотя по мне уж лучше плохо лежать, чем плохо идти. Но нет, потопали дальше, дорогу освещали светляками. Шуш при виде каждой ямки вздрагивал и чуть ли не за метр ее обходил, тыкая в подозрительные места посохом колдуна, доставшегося ему в качестве трофея. Ну а еще потому, что Белосельский с сестрой как-то подозрительно легко отказались от палки с полопавшимися кристаллами, а я вообще тяжести носить не люблю. Ири, придя в себя и приведя в порядок других, насел на меня с расспросами, как это мне, недоучке пятого круга, удалось избавиться от наложенного проклятия. «Обидно», — заявил он, выслушав мою историю про жрецов, прыгающих через огонь, и строгое домашнее воспитание, а также правильное питание с настоями из редких пограничных трав и мухоморов. «Почему вот тебе повезло родиться в пограничье, а нам нет? Все отчего-то ваш край дремучим считают, а вас вон и с синей смертью боретесь, и проклятия не страшны, и диковинки у вас всякие есть, и вообще удачу притягиваете. Нет, я завидую». «А еще у нас сазаны, во!» – я показал руками, какие рыбины ловятся в пограничье. «И глухари по полпуды весом». «Врешь!» – Ири и Мила воскликнули хором. Я скромно помолчал, не стал что-то доказывать. И так понятно, что краше лучше края, чем пограничья, на этой земле нет. Сам-то я в этом убеждаться не хочу, мне и городские условия вполне подходят. А вот брат с сестрой загорелись, прямо обсуждали, что когда все закончится, рванут на мою малую родину, отловят жреца и заставят его всему пограничному их научить. Но это он Ири учить будет, а Мила в это время на рыбалку и на глухарей. Ири даже к моему мечу сначала прицепился, пытался активировать его, но когда понял, что не получится, сильно не расстроился, заявил, что в пограничье себе такой же найдет, не хуже. Шуш, топая сзади, сопел, завидовал молча. Только когда я сказал, что если вернусь в свое родное баронство, то парня с собой обязательно заберу, мол, только там он станет настоящим мужиком, сразив один на одну медвежью семью из медведя, медведицы и трех медвежат 10 лет от роду. Бывший крепостной сопеть перестал, и вид у него стал какой-то жалобный. Видать, теперь ждет не дождется, когда же это счастье его ударит по всем местам. До места мы добрались, когда стемнело окончательно. Карта в руках Ири показывала светящуюся точку как раз на том месте, где мы стояли. «Нет, чуть вправо надо пройти 50 метров», — разобравшись с топографией, заметил экс-ждан. «Вон там, куда тропинка ведет». «Странная, на мой взгляд, тропинка. Кругом еловый бор, иголок понавально, трава не растет, так что не определишь, ходят тут люди или нет. Но все равно полоска вытоптанной земли начинается как-то внезапно. Тем не менее, такие детали смущали только меня». Оправившиеся от недавней битвы Белосельские чуть только не с гиканьем бросились по хоженой земле и, пробежав нужные метры, резко остановились. Ну и я затормозил, а Шуш по инерции пролетел 3 метра и тоже встал, как вкопанный перед нами. Перед нами, кроме Шуша, стояла церквушка, кирпичная, с одним куполом, небольшой полуразрушенный колокольник, крест на ней католический, с одной перекладиной. Первый храм, увиденный мной в этом мире, был в плачевном состоянии. Вместо окон зияли провалы, вместо двери темный проем, дорожка из плетника давно проросла травой и деревьями, так что только угадывалось. Но вытоптанная тропинка через эти поросли вела уверенно к входу в здание. «Экклезия», — выдохнул Ири. Мила так вообще потрясенно молчала. Шуш меж тем пятился назад, пытаясь скрыться за нашими спинами. И даже меня непочтительно отпихивал, так что пришлось парня на место поставить, дать ему леща по спине. Не поморщился, только пробормотал что-то вроде «прости, хозяин», и все равно меня чуть с тропинки не снес. Ири неуверенно поднял руку, приложил ладонью к лбу, потом к животу, к левому плечу, правому, перекрестился. Видно было, что делает он это нечасто, как бы не каждый год. Мила, та неодобрительно смотрела на брата, культовых движений не совершала. А вот Шуш движение Белосельского повторил. Не обращая на меня внимания, компания по шашку, вытянувшись в строй, начала приближаться к церкви. Словно вражеский укрепобъект заходили. Впереди Ири, вытянув руку ладонью вперед, за ним Шуш с палкой колдуна наперевес, потом Мила, ощетинившись самострелами. Ну и я, замыкающим, ничего особо не понимая, но наложив щиты на уязвимые места. Не то чтобы я был верующим христианином, но и атеистом себя не считал. И верил-то даже не в конкретного Бога, а в то, что есть какая-то высшая сила, создавшая этот мир, а потом иногда наблюдающая, что же в нем происходит. Но церковников не очень любил. Призывали вроде народ к смирению, а сами особой экономии на себе любимых не отличались. Расценки на освещение новых бизнес-объектов устанавливали такие, что ЧОПы и налоговые нервно курили в сторонке. Охрана со стороны божественных сил стоила намного дороже, и пожертвования почище всяких налогов требовались. Всего я понавидался, когда занимался бизнесом. Хотя, что скрывать, были среди священников и нормальные люди, истинно верующие. И молились, и постились, и пастве своей помогали по мере сил. Вот только общаться приходилось в основном с чернорясниками на рейндж-роверах и крузаках, которые чувствовали себя гораздо комфортнее, сидя в кабинете у губернатора, чем стоя у алтаря. Но все равно вот эта церквушка, неухоженная, какая-то забитая, внушала жалость и желание чем-то помочь. Воспитание требовало. Храм должен быть храмом, а не туалетом общественным. Внутри, на удивление, было более-менее чисто. В полукруглом зале по стенам располагались каменные скамьи, а в центре возвышалась кафедра с двумя зажженными свечами. Восковыми, толстыми, не знаю, сколько они горели уже, но оставалось еще часа на 3-4. Пол был подметен, паутины не наблюдалось, а воздух с оттенком ладана и каких-то трав был удивительно приятен. Перед кафедрой на постаменте стояла высеченная из черного камня статуя человека, поднявшего над головой руку с двуперстным знамением, в метр высотой. Ири подошел к ней, наклонился, прижал голову к каменной голове, лоб в лоб, постоял немного, потом то же самое проделал Шуш, только здоровяку для церемонии этой на колени встать пришлось. Мила презрительно наблюдала за ритуальным соприкосновением, но я в стороне стоял, к чужой вере всегда относился уважительно. Белосельский отошел и поглядывал на меня. Видно было, что в молодом колдуне борются два желания – пристрелить меня или объяснить. «Объясни», – помог я ему сделать выбор. «Ты хочешь сказать, что никогда про последователей единого бога не слышал?» – фыркнула Мила. «Нет», – пожал я плечами, – «у нас такого не было, мы духом леса поклоняемся, а тут в ваших княжествах вообще никаких даже намеков на вот такие здания нет». «И правильно», – Ири уселся на скамью, похлопал по сиденью, мол, «давайте, присаживайтесь». Ты действительно не знаешь или дуришь нас? Первый раз тут я вижу вот такое здание, честно сказал я. А что оно означает и вообще почему это такая тайна? Темнота деревенская, Мила пренебрежительно махнула рукой. Ты же сын боярский, тебе такое должны были учителя вдалбливать в детстве. Хотя о чем это я? Учиться, не с голой жопой через костер прыгать. Я представил прыгающую через костер Милу, голую, с отблесками пламени на интересных местах и улыбнулся. «Про большой передел что знаешь?» – осторожно спросил Ири. Помотал головой. С историей тут вообще какая-то странная история. Так сказать, самые ранние сведения относятся к нашему 12 веку. Все, что до этого было, в 3-4 абзацах умещалось. Пришел Рюрик, насажал своих потомков, и правили они долго и счастливо. В империи похожая история, остальной мир не заморачивался, на прошлое плевал. Ири сделал быстрое движение рукой. Усевшийся на скамейку Шуш покачнулся, свалился в бок и захрапел. Не для простых умов это. Ири даже рад был паузе, оставалось сделать последний шаг. Но вот место действия словно выбило из него всю решимость. Понятно, что учителей у тебя не было, а нам с малых лет втолковывают. Появишься в Жилине, зайди к Хомичу, он тебе подробно расскажет. А вкратце, пару тысяч лет назад на земле появился человек, которого почитали как бога. Для него строили храмы, вот такие, и гораздо красивее. Его изображения были везде в империи. А 1000 лет назад наш князь, внук Рюрика, решил эту веру в славянские княжества внести. Раньше-то в Сварога верили, в Макош и Семаргла, не так, как сейчас. Там и жертвы были человеческие, обряды серьезные. А вот новая вера все перебила. Старых богов забывать начали, только это князья забыли, а простой народ нет. Знать и поклоны белые в церковниках ходило, простых людей не пускали Божие слово внести. А потом был великий сход, кивнула Мила. «Ну да», — улыбнулся Ирий, — «раньше-то колдовали потихоньку, но не выше нынешнего 6-го круга. А как Великий Сход начался, тут способности у людей проснулись. И что характерно, боги и старые, и новые своим почитателям помогали. Наши правители обозвали всех колдунов еретиками и начали истреблять. Это время никто не любит вспоминать, выжигали деревни целиком. Да что там, города уничтожали, у кого хоть какие-то способности проявлялись. И кто к Рюриковому племени не принадлежал, под корень изводили весь род. Так что через сотню лет из всех, кто колдовством владел, у нас только потомки киевского князя остались. Все как один, в единого бога верующие. Но потом оказалось, что в старых богов верить выгоднее, и силы дают больше, и от жизни разгульной отказываться не требуют. Так что не стало больше храмов на Руси, все разрушили. А тех из князей, кто в вере единобожьей оставаться хотел, тоже извели. Ну и Киев с землей сравняли, как рассадник запретной веры. Там теперь даже трава не растет, проклятое место. «А в империи?» – спросил я. «Что в империи? Там то же самое», – Ири вздохнул. «Старые-то боги оказались куда щедрее, вот и верят там в Юпитера да Марса, в столице Риме. Старые храмы вернули, латиняне хоть и поразобщеннее, но выгоду быстро просекли, чужих колдунов уничтожили, тоже между собой колдовскую власть делят. Только не прошло это даром. Раньше, говорят, в семьях и по 5, и по 10 детей было, а сейчас хорошо, если трое родятся. Последствия скверны». Когда последние церковники собрались вместе и проклятие на врагов наложили, а заодно и на всех остальных. Так что вот только такие заброшенные храмы остались, но если найдут, сравняют с землей. Я так понимаю, с последователей этого бога, осторожно уточнил я. Только он, мило кивнула головой на брата. Это не запрещается, вздохнул Ири, и на силу колдовскую не влияет уже. Сотни лет прошли, каждый верит во что хочет, вон иудеи свою веру сколько лет блюдут, никто им и слова не скажет. Ну да, колдунов-то среди них нет, хмыкнула его сестра. Так что верь во что хочешь, обряды проводи, а храмы строить нельзя. Никакие, продолжал Белосельский, запрещено, чтоб соблазна не было. Идолов, пожалуйста, сколько хочешь, но чтобы крыш над головой его не возводить. В империи там посвободнее, но чужие храмы все равно строить не разрешают, только официальных богов. Про остальные части света я спрашивать не стал и так информацию получил. Выходит, если перекрещусь, ничего страшного не случится. А мы с Милой по разные стороны выходит, усмехнувшись, закончил исторический экскурс Ири. У меня кормилица, Шушина мать, колдовским-то молоком поить нельзя, была набожная. Так она с детства мне эти сказки про единого бога рассказывала, вот и осталась. А сестра у той со способностями проблем не было, так что семейные традиции чтит. Да, Мила? Та показала брату язык. «Так значит, про церковь это лучше никому не говорить», — уточнил я. «Да что уж теперь, рассказывайте», — раздался голос из-за кафедры. На свет вышел высокий, мощного телосложения мужчина в обычной городской одежде. Камзол, свободные штаны, невысокие сапожки мягкой кожи с короткой бородкой и вьющимися светлыми волосами. Без оружия, ладони он подчеркнуто держал открытыми, чуть разведя руки в стороны. Но Ири попытался приподняться со скамьи, и что-то мощное удержало его на месте. Оранжевые нити вспыхнули вокруг. «Не бойтесь, я вам вреда не причиню», — пришелец привычно встал за кафедру. «Только чтобы вы сами глупости не сотворили. Вон, ваш товарищ спит, и пусть себе. А насчет рассказов не беспокойтесь, тут уже пограничье, ваши глупые обычаи не действуют. Хотим храмы строить, строим, и никто нам не указ». Ири достал из-за пазухи карту, сверился. «Точно», — подтвердил он, — «ровно 50 метров от линии». «Да», — хозяин храма вздохнул, — «сюда и ваши бегают, но закон-то не нарушают, так что нет тут никаких причин что-то рушить. Сами-то зачем пришли?» «Дело тут у нас», — я решил взять инициативу в свои руки. «Клад ищем». «Клад», — мужчина расхохотался. «Если бы тут что было, я бы давно нашел. 100 лет, почитай, тут службы провожу. Да, кстати, представлюсь, раз уж вы такие невежды, в гостях хозяев не почитайте». Раб Божий, а по совместительству барон Погранища, боярин Черниговский, Саввоов Владимирович Бяконтов. Мы представились. «А, так это те Белосельские, которые деда своего обокрали», — проявил удивительную осведомленность Сава. «Про травяных слышал, да вроде род пресекся давно». «В Пограничье мы теперь», — скромно уточнил я. «Это где? А, 300 верст за Новгородом? Нет, не знаю те места, хотя много где бывал. Там вроде чудинцы раньше жили, пока их измененные не схарчили. Далековато забрались, почти к Нурманам. Водина веруешь?» «Нет», — пожал я плечами, — «гностик с уклоном в пастафарианство». «Ну, сейчас молодежь, те еще извращенцы, некоторые даже считают, что земля плоская, а звезды не подобие солнца нашего, а на небо наклеены». Махнул рукой на мое откровение Савва. показав удивительную для средневековья осведомленность в астрономии. «Спасибо, что зашли, послушал бы ваш рассказ внимательно, да скоро уже на службу людишки собираться начнут. Давайте, ищите, что хотите, а я погляжу, чтобы ничего лишнего с собой не унесли». И он красноречиво поглядел на покрасневших брата с сестрой. Ирий быстро оправился от смущения, вскочил со скамьи, достал лист с инструкциями. Я подошел поближе, заглянул через плечо. Клинопись окрасилась красным цветом, а внизу добавился новый абзац. «На престоле, говоришь», — выслушал зачитанный текст Савва. «Эта кафедра тут стоит со времени основания храма, заклинаний столько, что даже камень небесный ее не разрушит. А у тебя сказано внутри. Чушь какая-то. Ну давай, ищи, где там твой рычаг?» И отодвинулся в сторону, освобождая место Белосельскому. Тот присел возле кафедры, ощупывая каждый сантиметр поверхности, нажимая на только ему видные точки. Прям облапал камень снизу доверху. «А вот я сразу нашел то, что нужно». Барельеф, идущий по верхнему краю, наглядно показывал сошествие Вифлеемской звезды. Семиконечный. А чтобы тупой какой сразу понял, что это, фигурки волхвов, схематично выполненные в виде клинописи, объясняли, что с этой звездой делать. Я достал из кармана брошь и под недоуменными взглядами зрителей приложил к звезде, состоящей из семи исходящих из одной точки лучиков, повернул немного, совместив концы броши с лучами, надавил. Раздался скрежет. Верхняя часть кафедры прямо по границе барельефа разъехалась в разные стороны, освобождая нишу, в которой лежал лист бумаги. Практически такой же, как и тот, который Ири держал в руках. И который рассыпался пеплом, стоило новому листу появиться на свет.